слегка поглаживать себя пальцами по векам, по бровям, по лбу, вокруг глаз. Такими же движениями можно легко успокоить и усыпить ребенка. В этих местах находятся гипногенные нервные окончания. Сядем напротив стены на расстоянии от 2 до 5 метров. Наметим на стене 2 точки, одна под другой. На расстоянии примерно 50 сантиметров переводим взор с точки на точку. Медленно, как только можем. Медленнее, медленнее, еще медленнее, еще. Заметим, что веки постепенно расслабляются, тяжелеют. Взор поднимается все труднее. Запомним, это нам пригодится при погружении в глубокий самогипноз для самоуправления засыпанием. Созерцание точки с расстояния около 5 метров в течение 10-20 минут. Один из йоговских приемов отдыха и самогипноза. Сведем взор кнутри и кверху. Веки автоматически начнут опускаться. Теперь пусть взор сам вернется в первоначальное положение. Сделаем так несколько раз. Очень вероятно, что ощутим легкое головокружение, сонливость. Это тоже один из способов глубокого расслабления глазных мышц. Полезен при тревогах и тоскливых напряжениях, при бессоннице. Еще одно упражнение. Подготовка к медитативной технике. Лежа, сидя или стоя, можно и на спокойном ходу. Глаза широко раскрыты. Взор вдаль. Никуда. Пусть мысли идут как хотят. Но лучше, если в голове удерживается какое-либо несуетное представление, например, вечно. Это и тренировка расслабления широко открытых глаз, и прекрасный душевный отдых, и самоосвобождение для высшей сосредоточенности для медитации. Импровизируя с глазами, обнаружим, что имеем в них скрытые, я бы сказал, весьма деликатные истоки изменения своего настроения, вплоть до жизненно-философских открытий. Склонным к общей скованности имеет смысл заниматься нашими гаммами с особенным удовольствием. Во время этих занятий мускулы, а с ними и мозг, и душа, постепенно научатся освобождать себя сами до степени, казавшейся недостижимой. Психотехника в действии – это внутренняя свобода. Скользящий маятник – это квинтэссенция большинства предыдущих упражнений. Динамическая релаксация с тонизацией. Хотим быстро сбросить утомление, напряжение, волнение, скованность. Испорченное настроение, скверные мысли, хотя бы на полчаса побыстрее прийти в себя. Произведем легкие упругие сгибания, разгибания,